17. Гюстав Жефруа, 18 ноября 1916 года. Вы написали сильное и глубокое произведение, и мы счастливы, что смогли по достоинству его оценить. Надеюсь, вы согласитесь по-дружески пообедать с нами в январе, в день, который назначит Декав. Я буду счастлив познакомиться с вами и выразить вам свое восхищение и симпатию.